Глава 29. Это было давно. В старом квартале стояла жара, хотя май только еще начинался. Природа бушевала пышным цветением, в воздухе плыли тяжелые ароматы, волновала нежная зелень листвы. Весна словно влилась в молодые души трех школьниц, наполняя их жаждой жизни и любви, которую не могли утолить ни английская литература, ни геометрия, ни французские с химией. Энергия в них била ключом, искала выхода, и девчонки, не в силах ее сдержать, сбежали с занятий в поисках запретных наслаждений, которые сулил лишь французский квартал. Они с жадностью уплели хот-доги, купленные у уличного торговца, погадали у бродячей цыганки с попугаем на плече. Поспорив с Лизбет, Эллис осмелилась заглянуть в стриптиз-бар на Бурбон-стрит, дверь в которой приоткрыл зазывало, когда девочки проходили мимо. С визгом Эллис выскочила оттуда, подбежав к ожидавшим ее подругам. — Ну, что ты видела? — Это так непристойно, — пожаловалась Эллис. — Она была голой? — Да, только груди были чуть прикрыты, и она без конца вращала ими. — Врушка, — сказала Элизабет. — Клянусь! Но это же невозможно с точки зрения анатомии. — Невозможно, если они такие же крохотные, как у тебя, — подразнила Эллис. В разгоравшийся спор подружек дипломатично вмешалась Мэри Кэтрин. Она часто выступала в роли миротворца, поскольку не любила ссор и разногласий, особенно между друзьями. «Ну что же, на ней так больше ничего и не было?» «Абсолютно ничего. А, нет, был еще крохотный блестящий треугольничек на одном месте, ну, знаешь где?» «На письке». Ошарашенные такой прямотой, девочки, разинув рты, уставились на Лизбет. «Так говорит мой старший брат». Брат Лизбет, студент-второкурсник университета, всегда внушал трепетный страх малолетним подругам сестры. Эллис презрительно фыркнула. «Это на него вполне похоже. Он известный грубиян и абсолютно лишен светского лоска. Но ты, тем не менее, страстно в него влюблена», — поддразнила подругу Мэри Кэтрин. «Вовсе нет. Влюблена, влюблена». «Это не важно», — сказала Лизбет и направилась вниз по тротуару. Подол серо-голубой школьной юбки терся о ее стройные икры. «Ему все равно нравится Бетой Бувье. Он сказал мне, что на последнем свидании запустил ей руку под юбку». Она бросила через плечо взгляд на Элис, которую явно шокировала столь пикантная подробность. «Что? Съела, Элис?» «О! А вот я слышала еще одно неприличное выражение», — поделилась с подругами своими познаниями Мэри Кэтрин. «Что оно означает?» Зашикали на нее девочки. «Боже, Мэри Кэтрин, ты что, ничего не понимаешь?» «Но у меня нет братьев», — словно оправдываясь, сказала она. «А что оно все-таки означает?» «И если тебе так скажет мужчина...» — просветила ее Элис. — Влепи ему пощечину. — Или прямо коленкой между ног, — добавила Лизбет. — Значит, это настолько неприличное ругательство? — Одно из самых непристойных, — сказала Лизбет, закатывая глаза. — Вчера ты говорила, что хуже слова «трахаться» ничего нет. Подруги переглянулись и покачали головами, поражаясь невежеству и наивности Мэри Кэтрин. Она безнадежна. Вскоре все трое уже бродили по дешевым сувенирным лавкам Бурбон-стрит, притворяясь, будто любуются карнавальными масками, а на самом деле присматриваясь к кофейным чашкам с ручками в форме фаллоса. «Как вы думаете, неужели они действительно становятся такими огромными, когда... ну, когда все это происходит?» — прошептала Элис. «О, гораздо больше!» — с видом знатока ответила Лизбет. «Откуда ты знаешь? Слышала? От кого?» «Не помню, но кто-то говорил, что эта штука была просто гигантская и еле влезла, так что было чертовски больно». Мэри Кэтрин пришла в ужас. «Кто-то из твоих знакомых уже пробовал это?» Лизбет не смогла никого назвать, поэтому к ее рассказу отнеслись с некоторой долей сомнения. «А я жду не дождусь, когда смогу попробовать», — призналась Элис, когда они вышли из магазина и отправились дальше. «Даже несмотря на то, что это так больно?» Мэри Кэтрин казалось, что все связанное с сексом грубо и непристойно. «Больно только в самый первый раз, детка. А когда он тебе там все прорвет, будет порядок». «А что он должен прорвать?» Вопрос Мэри Кэтрин поверг ее 17-летних подруг в неистовое веселье, и еще долго не смолкало их звонкое хихиканье. Так или иначе, их повседневные разговоры неизбежно крутились вокруг секса. Монахини-наставницы тщетно убеждали своих учениц в том, что думать и говорить о подобных вещах — тяжкий грех. Мэри Кэтрин и две ее ближайшие подруги с удовольствием рассуждали именно о запретном. Начиная с того, бреют ли монахини волосы на лобке так же, как и на голове, и кончая анатомией мужчины. Девочки тайком читали романы Джеймса Джойса, Джеймса Болдуина и Джеймса Джонса. Лизбет заметила, что, вероятно, в имени всех трех авторов кроется причина их необыкновенной сексуальности. Особый интерес вызывали описания любовного акта, которые были уже подчеркнуты в книгах предыдущими читательницами. Но иногда даже эти сцены казались им слишком пристойными. Мэри Кэтрин считала, что чем больше она узнает о сексе, тем больше загадок будет впереди. Чтобы дать выход эмоциям, она заносила все узнанное в дневник. После ежевечерних молитв она с готовностью поверяла свои чувства заветной книжице в кожаном переплете с маленьким золоченым замочком. И в этот вечер, после прогулки по французскому кварталу, она решила пополнить ее страницы новыми впечатлениями и выражениями, почерпнутыми от подруг. Девочки бесцельно бродили по старинным улочкам. Трио молоденьких созданий, чьи упругие тела казались насильно втиснутыми в суровую школьную форму. Их стройные ноги были явно созданы для высоких каблуков и шелковых чулок, а не убогих ботинок и детских носков. Подружки подошли к Джексон-сквер и остановились пофлиртовать с рыжебородым уличным художником, лениво предлагавшим свое творчество туристам. Из выставленных работ лучший был цветной портрет Мэрилин Монро. «Наверняка у него есть и ее портрет, где она обнаженная», — сознанием дела сказала Лизбет. «Прячет где-нибудь в своей кишащей крысами мансарде, а по ночам достает и любуется». «Как ты думаешь, сможет когда-нибудь мужчина любоваться моим портретом?» — с тоской спросила Эллис. «Тебе бы следовало дважды в неделю бывать на исповеди», — ответила Лизбет. «У тебя один секс на уме». «У меня?» «Да ты же у нас ходячая энциклопедия по этому предмету. Или, во всяком случае, считаешь себя знатоком. Просто мне довелось видеть гораздо больше, чем вам. Мой брат...» «Ой, опять он здесь!» Тихое восклицание Мэри Кэтрин прервало разговор девушек. Они проследили за ее взглядом, который был прикован к статуе Эндрю Джексона в центре площади. Собственно, не столько к статуе, сколько к молодому человеку, который обращался с проповедью к немногочисленным прохожим, бесчувственному пропойце да стайке голубей. «Всевышний устал от грехов детей своих», — страстно взывал молодой проповедник, сжимая в руке потрепанный томик Библии. «Он смотрит на землю и видит повсюду ложь, мошенничество, воровство, пьянство, блуд». «Вот тебе еще одно словцо для запоминания», — шепнула Лизбет Мэри Кэтрин. Та раздраженно передернула плечами. Молодой человек привлекал ее не столько тем, что он говорил, сколько страстностью и пылом. «Возмездие близится, леди и джентльмены! Господь более не желает мириться с нашими грехами, нет!» Он вытащил из нагрудного кармана своего потертого голубого пиджака носовой платок и промокнул взмокший от пота лоб. «Я молюсь во спасение грешников!» Прикрыв глаза, проповедник запрокинул голову, обращаясь к небесам. «Боже праведный, открой им глаза! Господи Иисусе, сжалься над слабыми! Дай им силы противостоять сатане и его коварным искушениям!» Девушки стали неподалеку, чтобы получше разглядеть юношу. «А он весьма недурен собой», — сказала Лизбет. «Ты считаешь?» — спросила Элис, критически разглядывая проповедника. «Да». Лизбет обернулась к Мэри Кэтрин, которая, замерев, внимала проповеди. «Хм! Готова поспорить, что Мэри Кэтрин влюбилась, Эллис».